Глава 23. Обязанности сиделки. Я облегченно выдыхаю. Даже не заметила, как задержала дыхание, когда брат объявил, что властелином западного пограничья станет муж моей сестры. Я грешным делом подумала, что Гео решил подобрать мужа Марти, чтобы она наконец-то успокоилась. Но императору достаточно было посмотреть на нее, чтобы понять, что сестра безнадежна. За 19 лет в ее красивую головку не вдолбили правила приличия. Не мне решать, но Марте нужен муж постарше, чтобы держал ее в ежовых рукавицах. Заставил подчиняться. Сестра из тех женщин, что искренне презирает тех, кто обходится с ней галантно, тоже станет избранником Майи, только бы он ей понравился. Я заметила, какие взгляды она бросала на Ингвара, когда считала, что никто не видит. Надеюсь, что она не успела влюбиться в ветреного брата Рангара. В противном случае, эта любовь принесет ее брак к лишь чувство горечи. Как я понимаю, за месяц, который остался до нашей свадьбы с Рангаром, император подберет ей подходящего мужа. Что ж, это правильное решение. Майя достойна хорошего жениха. Для меня же этот месяц пролетит незаметно за обучение магии и ухаживанию за Рангаром. Надо потихоньку выбираться, пока Гио меня не застукал. Одно дело знать, что я подслушивала, другое поймать на месте преступления. Все, что я хотела, я узнала. Кажется, и мой пациент уже заждался. На цыпочках ухожу подальше и бросаюсь бегом в свою комнату, чтобы успеть до прихода брата. А что он появится, я не сомневаюсь. Будет лично руководить моим переселением. Почему-то я уверена, что он расскажет, почему так долго не появлялся в моей жизни. Объявись он сразу после смерти отца, моя жизнь была бы совершенно иной. Возле двери комнаты останавливаюсь. Перевожу дыхание. Поправляю прическу и платье. Не хочу давать повода для лишних вопросов. Рангар и так будет допытываться, где я была, раз очнулся. Бесшумно открываю дверь и вхожу. Я знаю каждую половицу в своей комнатке, поэтому удается обходить наиболее скрипучие. Наклоняюсь над Рангаром проверить, как он. Похоже, спит. Хвала богине-матери. Моя вылазка прошла незамеченной. Из груди жениха вырывается стон. Он настолько неожиданный, что я вздрагиваю. Что я могу в такой ситуации? Оглядываюсь. В комнате нет ничего, что могло бы облегчить страдания Рангара. У меня нет даже колокольчика, чтобы вызвать служанку. Я сама долгое время была прислугой. Подношу руку к его лбу, чтобы проверить, есть ли жар. Глаза Рангара распахиваются, и в меня впивается его насмешливый взгляд. Я теряюсь и не успеваю среагировать, как он хватает меня за запястье и дергает на себя. Что-то мой жених слишком активен для умирающего, нуждающегося в услугах сиделки. «Как же я рад, что ты наконец-то почтила меня своим присутствием, малышка Велена!» Говорит он почти в самое ухо. Я лежу у него на груди, а мой стонущий пару минут назад жених лишь ухмыляется. «Я смотрю, вам полегчало, господин?» — иронизирую я. «Прям целительная сила прикосновения. Пожалуй, сдам экзамен на целителя». «Тебе не нужен экзамен». Он кладет мне руку пониже спины. «Ты на меня действуешь, как микстура». «Чем ближе находишься ко мне, тем я здоровее». Этот наглец легонько целует меня. Я к своему стыду чувствую разочарование. «Хочешь большего?» Жарко шепчет он мне на ухо, дотрагиваясь губами, доставшись слишком чувствительной кожи. «Тогда поцелуй меня сама». Я извиваюсь на нем, пытаясь вырваться. Арангар вдыхает запах моих волос и удовлетворенно урчит. Этот огромный, жесткий, властный мужчина урчит, как объевшийся сметаны кот. Только от моего запаха. Привыкну ли я когда-нибудь к странным замашкам оборотней? Что он все время пытается унюхать? Вроде бы я не пахну. Пикантно. Чистое тело. Духов у меня нет. Я пользуюсь вытяжкой из лепестков полевых цветов, которые я делаю сама. «Сколько страсти в тебе, моя Велена!» Хрипло говорит он. «Поосторожнее, дорогая. А то мы первую брачную ночь проведем досрочно». Я в испуге замираю. Знаю, что он может осуществить свою угрозу, и самое страшное, что я не смогу сказать «нет». Рангар умудряется творить с моим телом что-то невообразимое. От его поцелуев и ласк из головы улетучивается вдалбливая на протяжении почти 18 лет правила приличия. Остается только одна мысль, только бы он не останавливался. Я, наверное, порочная девушка, раз жажду внимания Рангара. Марта и точит с ней меня. Прямо говорит, чего хочет. Точнее, показывает. Что-то я запуталась совсем. Я же боюсь и хочу одновременно. Отпустите меня, говорю таким жалобным тоном, словно сомневаюсь в своей просьбе. Я расскажу брату. Ничего лучшего не придумала, как угрожать. Что ты творишь, Велена? В своем уме? Угрожать оборотню? Государю? Нет, ты точно не в своем уме сегодня. Глаза Рангара темнеют от гнева, губы сжимаются в полоску. Он еще сильнее прижимает меня к себе. Я ловлю себя на мысли, что не хочу, чтобы он меня отпускал. Никогда не смей угрожать мне, Велена. В голосе не осталось игривости. Твой брат — император, а я государь своей страны. Ты же не хочешь развязать войну между нашими странами? Я в испуге охаю. Рангар смеется над моим испугом, а я словно в шторм попала. То еще удовольствие лежать на сотрясающемся от смеха теле оборотня. Видела бы ты свое лицо, малышка. Веселится он, а мне не до смеха. Неужели ты могла подумать, что мы с твоим братом настолько глупы, чтобы развязать войну из-за поцелуя? Мы понимаем, что от наших действий зависит благополучие множества людей. А от кого зависит благополучие людей? Без всякого стука влетает в мою комнату брат. И то не вода невозможности деловой. Позади него в коридоре мелькают Вейгер с Ингваром. Я смущение прячу лицо на груди Рангара, а он и не думает меня отпускать, демонстративно поглаживает мою спину. Ого! А не слишком ли спешишь, князь? Дружелюбие в голосе брата поубавилось. Велена, не подзаборная девка, не забывай об этом. Мы почти женаты. Не смущается Рангар. Я не обижу свою малышку. В следующий раз стучитесь, государь. Гео усмехается. «Да что такое творится-то? У всех веселое настроение, только я лежу на груди мужчины в присутствии брата и сгораю от стыда. А этим мужикам хоть бы хны. Все хихоньки да хахоньки. Мужская солидарность. Хель, ее побери. О, я уже ругаться стала словечками своего оборотня. А может, брат потому и понимает Рангара, что сам такой же кобель. Погрозил пальчиком и успокоился». Я накручиваю себя с профессионализмом сварливой жены с 20-летним стажем супружеской жизни, чтобы выдать им в лицо что-то очень обидное. Но, как назло, ничего не приходит на ум. «Велена, ты переезжаешь в комнату Марты», — огорашивает меня брат. «Я совсем не рада. Марта злопамятна и не посмотрит, что я не виновата. Всю свою злобу на императора выместит на мне». «Нет, только не это», — жалобно прошу я. «Марта не простит».